Стив допил кока-колу, отодвинул стул и потянулся к шляпе. «Спасибо за кока-колу, мисс Чозза. Теперь после нашей встречи я с еще большим нетерпением буду ждать ваших песен». «Вы что-то стали очень официальным», — заметила девушка. «Пока, Долорес», — улыбнулся Стив. «Пока, Стив. Счастливо в нелегкой работе частного детектива. Если я что-нибудь узнаю...» Стив Грейс направился между столиков к выходу. Начало темнеть. В прохладном осеннем воздухе горело море огней Лос-Анджелеса и Голливуда. Чистое небо, словно в поисках бомбардировщиков, бороздили лучи прожекторов. Стив Грейс поехал по бульвару Сансет на восток. На углу Сансета и Фэйрфакс-авеню купил вечернюю газету, но не нашел ни слова о происшествии на Корт-стрит, 118. Поужинал в маленьком кафе рядом с отелем и отправился в кино. После фильма купил «Трибюн», в котором и нашел интересующие его новости. Полиция считала, что Джейк Стоянов мог задушить девчонку, но никаких следов борьбы не нашли. Девушка, оказывается, была стенографисткой, но в момент убийства нигде не работала. Ее фотографию почему-то не поместили. Газета оттиснула только фото Стоянова, очень смахивающее на полицейский снимок. Фараоны разыскивают мужчину, с которым беседовал Джейк Стоянов незадолго до смерти. Несколько свидетелей показали, что с управляющим разговаривал высокий человек в темном костюме. Больше о таинственном незнакомце полиция ничего не знала, если только они, конечно, не решили попридержать информацию. Стив кисло улыбнулся и выпил еще одну чашечку кофе. К себе в номер он поднялся без нескольких минут 11. Когда детектив открыл дверь, зазвонил телефон. Стив закрыл дверь, замер в темноте, вспоминая, где находится телефон. Ступая как кошка в темной комнате, он подошел к телефону, стоящему на нижней полке столика, и опустился в кресло. «Алло? Стив?» В трубке раздался хриплый дрожащий голос, в котором слышалось напряжение. «Да, это Стив. Я вас слышу и знаю, кто вы. Еще бы, ведь вы настоящий детектив». На другом конце провода слабо рассмеялись. «Похоже, я буду вашей первой клиенткой. Не могли бы вы немедленно приехать ко мне? Ренфру-стрит, 2412. Это в квартале от Фаунтина. Мое бунгало последнее». «Конечно, приеду», — пообещал Стив. «А в чем дело?» Девушка замолчала. Рядом с отелем раздался автомобильный сигнал, и по потолку проползла полоса света. После паузы низкий голос ответил очень медленно. «Леопарди, я не могу от него избавиться. Он лежит у меня в спальне». И девушка тут же неестественно рассмеялась. Стив сжал трубку так сильно, что заболела рука. Но он сказал ровным глухим голосом: «Отлично. Это вам обойдется в 20 баксов. «Конечно, только поторопитесь, пожалуйста». Детектив положил трубку и развалился в кресле, хрипло дыша в темноте. Сдвинул шляпу на затылок, затем резким рывком надвинул на глаза и громко рассмеялся. «Черт!» — произнес он. «Вот это женщина!» Стив Грейс без труда нашел 2412 на Ренфру. Кирпичная стена отделяла владение мисс Чозза от церкви. Перед домом по цветам луны серебрилась длинная, аккуратно подстриженная лужайка. Поднявшись на 2 ступеньки, Стив подошел к двери, по обе стороны которой висели фонари. В зарешеченное смотровое окошко выглянуло маленькое овальное личико с красным ротиком, выщипанными бровями и волнистыми каштанами волосами. Девушка вопросительно взглянула похожими на два свежих блестящих каштана глазами. Стив выбросил сигарету и наступил на нее. «Мисс Чоза ждет меня, я Стив Грейс». «Мисс Чоза отдыхает, сэр», — ответила девушка, нагло улыбнувшись. «Брось, малышка, меня ждут». Окошечко захлопнулось, и Стив остался один. Он нахмурился и принялся рассматривать лужайку. «Окей, мне все равно. Поездка под луной стоит 20 баксов. Щелкнул замок, и дверь распахнулась. Грейс прошел мимо служанки в теплую, уютную комнату, обитую старомодным ситцем. Лампы и торшеры были не новыми, не старыми, их было достаточно, и расположены они были в нужных местах. За медным экраном находился очаг, рядом диван, в углу на баре стояло радио. «Извините, сэр», — натянуто произнесла служанка. «Мисс Чоза забыла предупредить меня. Садитесь, пожалуйста». На девушке была короткая юбка, просвечивающие шелковые носки и туфельки на 4-дюймовой шпильке. Когда служанка вышла из гостиной, Стив сел, положил шляпу на колено и нахмурился, уставившись в стену. Он вытащил сигарету, покатал между пальцами и, раздавив, швырнул в камин. В гостиную вошла Долорес Чиоза в зеленой бархатной пижаме. Девушка крутила концом длинного пояса с золотой бахромой, словно собиралась бросить его как лассо, и вымученно улыбалась. На усталом лице чуть вздрагивали голубоватые веки. Стив встал и принялся наблюдать, как из-под штанов показываются зеленые софьяновые домашние туфли. Когда хозяйка подошла, он посмотрел на ее лицо и глухо сказал: «Привет». Долорес Чиоза пристально посмотрела на частного детектива, затем произнесла высоким голосом: «Знаю, что уже поздно, но я также знаю, что вы привыкли к ночным дежурствам, поэтому я подумала, что мы должны поговорить. Присаживайтесь». Она слегка повернула голову и к чему-то прислушалась. «Никогда не ложусь раньше 2, — успокоил ее Стив. — Так что ничего страшного». Девушка позвонила в колокольчик, висевший рядом с камином. Через несколько секунд появилась служанка. «Принесите лед, Агата. Потом можете идти домой. Уже довольно поздно». «Да, мэм». Девушка исчезла. Наступило почти осязаемое молчание. Хозяйка рассеянно вытащила из ящика сигарету, сунула между губами. Стив неуклюже чиркнул спичкой о подошву башмака. Девушка поднесла кончик сигареты к пламени, твердо глядя темно-голубыми глазами в черные глаза детектива. Затем слегка покачала головой. Служанка принесла медное ведерко со льдом. Агата пододвинула к дивану низкий индийский столик, поставила на него ведерко со льдом, сифон, стаканы, ложки и треугольную бутылку, покрытую серебряной филигранью.